Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Что ты там делаешь? Зачем ты высунулся за борт? Да здесь какой-то мусор, капитан. Пальмовые ветки, трава. Я отталкиваю их подальше от шхуны. На твоем месте я бы не делал этого. Это еще почему? А вот скажи мне, тебе нравится наблюдать за летучими рыбами? Когда они выпрыгивают из воды? Конечно, это же настоящее чудо. Рыба, у которой есть крылья. Особенно здорово это выглядит на закате, когда летучие рыбы целыми стаями проносятся над волнами. Только при чем тут мусор в воде? А при том, что в этот самый мусор летучие рыбы откладывают икру. Неужели правда? Конечно. Для того, чтобы из икринок вылупились мальки, нужно, чтобы вода вокруг была прохладной, а солнце не светило слишком ярко. На поверхности океана слишком светло и жарко, и поэтому икру нужно отложить где-нибудь поглубже. Но летучие рыбы не умеют нырять так глубоко. Поэтому они делают так. Плавают на мелководье и ждут, пока в воду упадет пальмовый лист. Рыбы тут же оттаскивают его подальше от берега и начинают прикреплять к нему икринки. Одну за одной, все больше и больше, до тех пор, пока лист не станет тяжелым. Тогда он медленно погружается почти на самое дно. А вот там как раз мало света и не слишком тепло. Пройдет совсем немного времени, и из икринок вылупятся мальки. Они всплывут наверх, вырастут и опять будут радовать тебя своими полетами над водой. Вот это да! Я и не думал, что какой-то мусор может быть так важен. В море нет бесполезных вещей, Юнга. Запомни это. Каждая мелочь важна и несет в себе смысл. Вот, например, кокосовые орехи, которые... Капитан! Смотрите! Остров на горизонте! Так, отлично. На нашей карте этот клочок суши назван Огненным островом. Огненным? Может, не стоит подходить к нему близко? Не пугайся, Тим. Это название может означать все, что угодно. Ну, например, там растет красная трава. Или местные жители по ночам разводят костры. Да мало ли. Я помню, один крохотный островок назывался Черная Смерть. Аборигены были на удивление мирными людьми и назвали его так, чтобы к ним пореже заходили непрошенные гости. Значит, мы идем на Огненный остров. Да, Тим, не меняй курса. Полный вперед! Слушаюсь, капитан! Да тут целый город. Вот только людей я не вижу. Капитан, А вам не кажется странным, что посреди этого острова высится огромная гора? Ты что, думаешь, что это вулкан? Но ведь не зря это место называется... Огненный остров. Да падут на него все проклятия богов. Ой, капитан, поглядите, человек. Здравствуйте. Ха, приветствую вас, отважные странники. Предсказание сбылось, и вот вы здесь. Меня зовут Анкур, я живу на этой земле. А меня зовут Тим, а это капитан Макнорт. Скажите, вот эта гора случайно не вулкан? Ну что вы, нет, конечно. Вулкан — это слишком простое название. Это Джаганнат, могучее божество, самый грозный из всех вулканов Бескрайнего океана, юноша. Джаганнат? Ой, что это было? Капитан, вы слышали? Тише, тише, тише, тише, юноша, тише! Это дыхание острова. Каждый раз, когда кто-то произносит имя Джаганнат, божество ненадолго прерывает сон, и из его груди вырывается вздох. Скажите, а вы тут совсем один? Конечно. Кто же еще согласится жить в таком месте? Я здесь, чтобы предупреждать людей об опасности. Много лет к этому острову не приближались корабли, а те, кто осмеливался, бежали отсюда в страхе. Но теперь мое одиночество закончилось, пророчество сбывается. Вы спасете этот остров. Что? Какое еще пророчество? Ну как же, вы должны примирить магическую статуэтку и Джаганата. Статуэтку? Капитан, вы слышите? Здесь есть статуэтка. Послушайте, уважаемая Анкур, а вы не могли бы показать нам эту статуэтку? Понимаете, она очень нужна нам. С ее помощью мы хотим восстановить мою деревню, которую разрушила буря. Погодите, погодите, погодите. Я не сразу постигаю смысл ваших слов. Вы хотите получить магическую статую? Ну да, судьбы многих людей зависят от нее. И увести ее с острова? Но об этом в пророчестве ничего не сказано. Послушайте, перестаньте говорить загадками. Расскажите нам про это пророчество. Много-много лун назад на этом острове был город. Мирные люди жили в нем и не знали бед. Вулкан был здесь всегда, но его сон не был столь тревожен. Люди не мешали ему, а он не беспокоил людей. В нашем городе жил камнерез по имени Джая, искусный мастер, творивший из камня настоящие чудеса. Его статуи украшали дворцы, парки и улицы. Но однажды он решил, что должен изваять свою главную работу — статую бога огня. Он обошел весь остров, но не смог найти подходящего камня. И тогда Джая поднялся на гору, спустился в жерло вулкана и достал оттуда обломок скалы. Камень был необыкновенный, он излучал тепло. Джая принес его в город, за одну ночь изготовил красивейшую статуэтку и утром установил ее на главной площади в самом центре города. Но боги разгневались на него за этот поступок. В тот же день Джаганнат проснулся и начал извергать на город потоки огня и лавы. Люди в страхе бежали из своих домов, садились в лодки и выходили в открытое море. Они поселились на соседнем острове, а меня оставили здесь, ждать, когда сбудется предсказание. Да что за предсказание-то? Мудрецы прочитали по звездам, что однажды на остров прибудут странники, которые смогут примирить Джаганнат с людьми. Тогда люди моего города смогут вернуться на огненный остров и мирно жить в своих домах. Но в пророчестве ничего не говорилось о том, что странники захотят забрать статуэтку с собой. Вы знаете, Анкур, мне кажется, вы ошиблись. Мы совсем не те люди, которых вы ждете. Мы даже не представляем, каким способом можно успокоить вулкан. Но все же, если не трудно, покажите нам статуэтку. Показать? Конечно. Идемте со мной, это недалеко. Капитан, вы знаете, мне кажется, это не та статуэтка, что нам нужна. По описанию совсем не похоже. Но все равно нужно взглянуть на нее. Это здесь, за поворотом. Вот, смотрите. Ого, какая большая! Размером почти с меня. Это какой-то демон. Это бог огня, я же говорил вам. Прикоснитесь к нему. Ну-ка. Ух ты, она теплая. Этот камень излучает тепло. Да, это не статуэтка Веловару. Но работа тонкая, сделана очень красиво. Даже странно, с чего это на вас рассердился этот, как его, Джагоннат? Нельзя произносить это имя громко. Что вы наделали? Сейчас он проснется. Смотрите, из вулкана повалил дым. Это извержение. Он разрушит весь город. Что же делать? Что делать? Послушайте, Анкур, вы можете точно вспомнить, что говорилось в этом пророчестве? Сейчас. И придут со стороны заката странники, юный смельчак и мудрый старец. И будут они отважны и прекрасны. Дальше, Анкур, дальше. Что там про статуэтку? Да, сейчас. И примирят они дух горы, и вернут ему былое спокойствие, и отдадут, что ему причитается. Ну, конечно, капитан, вы понимаете, вернут спокойствие, отдадут то, что причитается. Что-то я никак не соображу, Тим. Нужно вернуть этот камень обратно. Мы отнесем его назад, туда, откуда его принес камнерез Джая. Помогайте мне, скорее. Да, вот так. Думайте. Какой же он тяжелый, а? Да, нужно втащить его на самый верх. Давайте же. Никогда в жизни не таскал камни вверх по горе. Говорят, был в древности человек, который всю жизнь только этим и занимался. Ох, не понимаю я его. Ну, давайте, осталось совсем немного. Здесь так жарко, словно в кузницу у бога огня. Ничего, потерпите, мы совсем рядом. Так, еще чуть-чуть. Все, бросайте. Вы хотите уничтожить статую? Если мы этого не сделаем, вулкан уничтожит остров. Бросайте же! По-моему, у тебя получилось, Тим. Вулкан успокоился. Неужели пророчество все-таки сбылось? Погодите, нужно проверить. Эй! Джагоннат! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Джагоннат! Что? Вулкан больше не гневается? Ну, кажется, все. Предсказание сбылось. Спасибо вам, отважные странники. Жители Огненного острова никогда не забудут ваш подвиг. Ой, у меня теперь так ноет поясница. Мне кажется, я тоже очень долго не забуду этого восхождения. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.